Глава 9. «Ты самый странный тип из всех, кого я знаю», — как-то сказала мне Йоханна, вернувшись домой и обнимая меня. «Ты можешь часами сидеть, уставившись в пустоту, но при этом выглядеть абсолютно сосредоточенным». «Так и есть», — ответил тогда я, отвлекаясь от своих мыслей. «Только я не смотрю в пустоту, я работаю». «Сделай хоть небольшой перерыв», — засмеялась моя жена, — «иначе просто не выдержишь». Потом она скользнула мне на колени, широко расставив ноги, которыми покачивала у пола, надолго прижалась губами к моим губам, потом снова засмеялась. «Самые значительные моменты в нашей жизни так короткие, и события так часто сменяют друг друга, что мы иногда просто ворчим или улыбаемся по этому поводу, и только потом ты начинаешь сознавать, что должен был как-то отреагировать, ощутить чувство благодарности или сказать другому человеку, как ты его любишь. Сейчас я был готов отказаться от всего, лишь бы снова почувствовать легкие ласковые прикосновения рук Йоханны на своем лице или ее теплые, полные, сухие губы на своих губах. Я сидел на заднем сиденье такси, полностью вымотанный, уставившись в темноту, и мне совсем не нравилось то, о чем я думал. Хамид спросил, куда ехать. Я ответил, что пока никуда. Мне нужна была минута, чтобы перевести дыхание. Так мы и сидели в машине недалеко от полицейского участка района Пасела, и Хамид то включал, то снова выключал печку. Оказалось, что даже в этом нужно было соблюдать баланс. Дождь был теперь таким редким и легким, что человек даже не чувствовал этот холодный зимний дождь до тех пор, пока не понимал, что промок и промерз до нитки. Цифровые часы на панели показывали 14:30. Хамид шевелил губами в такт плавной музыки, смотрел на меня в зеркало заднего вида, теребил в руке телефон и выглядел явно уставшим. Я открыл карту Йоханны на своем телефоне. Тапиола, Лауттасаари, Кампи, Кулусаари, Томаринкиль, Пасила, Кумпула, Тёлё, Пунавуори. Запад-восток или север-юг? Я пытался найти информацию о Пасе Таркиайнене, но все, что мне удалось отыскать, было не менее 5-летней давности. У меня было минимум 4 его прошлых адреса — в Каллио, Тёлё, Тапиоле и Мункиньеме. Он работал в кабинетах частных врачей в Тёлё, Эйра и даже в самом центре города на улице Кайвокату. Я вспомнил слова Яатинена и снова посмотрел на полученные данные. В каждом случае фигурировал район Тёлё. Я искал и по фотографии, но снимок был сделан более 10 лет назад. Молодой Паси Таркиайнен совсем не походил на убийцу. У него был счастливый вид, он излучал оптимизм, как, наверное, любой талантливый студент-медик. Улыбка Паси была настолько заразительной, что я сам чуть было не заулыбался. Но когда я посмотрел на фото более внимательно, я заметил там кое-что еще. Глаза за стеклами очков мало соответствовали ямочкам на пухлых щеках юноши. Они были старше, чем лицо их хозяина, серьезные и даже нервные. Светлые волосы были коротко стрижены, смазаны гелем и уложены спереди неровной челкой. Несмотря на широкую улыбку, это был человек, воспринимавший жизнь очень серьезно. Я отложил телефон, откинулся на подголовник, и на какое-то время мою голову заняли совсем другие мысли. Закрыв глаза, я почувствовал себя в машине времени. За секунды я могу оказаться там, где пожелаю, в будущем или прошлом. Йоханна. Всегда и везде. Я открыл глаза и снова оказался в салоне такси с водителем-африканцем, а вокруг царил дождь. Я продиктовал Хамиду адрес, и он с явным облегчением тронул машину вперед. Мы спускались с возвышенности в районе Пасела к зоологическому саду. Окна клиники «Аврора» отражали яркий огни фар, как длинный ряд зеркал. Комплекс зданий охраняли военные. Особенно много их было у здания отделения для инфекционных больных. Ходили слухи, что охрана здесь находится по двум причинам. Чтобы удерживать публику подальше от здания и не дать больным выйти наружу. В тех же слухах что-то говорили о лихорадке Эбола, чуме, дифтерии, абсолютно не поддающейся лечению туберкулезе, малярии. Деревья парка Кескус-Пуисто выселись за больницей, как темная стена. Никто точно не знал, сколько человек живет в парке временно или постоянно. По самым смелым оценкам, эта цифра приближалась к 10 тысячам. Мы миновали ледовую арену, где толпились сотни людей даже в эти ночные часы. Арена заполнялась народом каждый вечер. Она успела превратиться в постоянный приют для бездомных. На углу Маннерхэментия и Норденскюльденкату застыла зеленая громада никому теперь не нужного трамвая, будто кто-то просто вышел из него и бросил бесполезную вещь. Хамид молчал. Он объехал трамвай и поехал по улице дальше, в сторону Тёля. Мы остановились на улице Мусеокату. Тарки Айнен когда-то жил здесь в доме номер 24, а директор компании по производству пластиковой тары был убит со своей семьей в доме номер 3 по улице Вянрики Стоулин. Расстояние от двери прежнего жилья Тарки Айнена до места преступления не превышало 100 метров. Я не стал объяснять Хамиду, зачем мы остановились на Мусеокату, поскольку сам не знал этого точно. Я вышел из машины, подошел к фасаду дома номер 24 и посмотрел вдоль улицы в сторону пересечения с Вянрики-Стоулин. Я чувствовал, как дождь сначала мягко прошелся по моему лицу, но быстро превратился в острые, замерзающие на лету капли, что падали мне за воротник. Я смотрел вдаль мокрой от дождя улицы, а потом разочарованно огляделся. Ничто не напоминало здесь о массовом убийстве и не давало подсказки, где искать мою пропавшую жену. Я прошел по улице Вянрики-Стоулин и посмотрел назад, туда, где стоял перед этим. Отсюда многие квартиры дома номер 24 находились в прямой видимости. Окна дома были темными, за исключением самого верхнего этажа, где я насчитал 6 освещенных окон подряд. Я пошел обратно к машине и уже собирался забраться внутрь, когда вдруг увидел чуть ниже по улице желто-зеленый знак. Почему я не подумал об этом раньше? Я попросил Хамида подождать еще минуту, и рысцой пробежал сотни метров, подняв плечи и спрятав руки в карманы, будто это могло помочь мне не промокнуть. В уме снова всплыли картины из прошлых лет. Они беспорядочно сменяли одна другую и никак не были связаны друг с другом хронологически или каким-то другим образом. Единственное, что их объединяло, было то, что каждое из этих воспоминаний являлось непрошенным. Есть в нашей жизни вещи, которые никогда не меняются. Кое-что с годами не становится лучше. Бар выглядел почти так же, как это было 10 или 15 лет назад. С улицы в него вели 4 ступени, у двери располагалась длинная стойка, справа от нее было 3 столика, а во втором зале слева еще дюжина. В стене в конце бара был проем. Через него просматривалась задняя комната, где располагалось еще несколько столиков. Комната качалась и подрагивала от взрывов музыки и криков. Для того, чтобы пройти через проем в стене, нужно было затратить определенные усилия, и не меньше усилий потребовалось бы, чтобы получить заказанное пиво. Пол-литровая кружка с пивом с грохотом шлепнулась передо мной, я расплатился и попытался обнаружить здесь кого-то из своих прежних знакомых. Сновавшие взад-вперед за стойкой бармены мне не были знакомы, как и явно не отрабатывающие свои деньги громко раскрывающий рот певец с жидкой бородкой. Когда-то я ходил в это заведение несколько лет подряд, иногда даже довольно регулярно. Бар располагался как раз по дороге, когда я жил на улице Месхеленкату и пешком прогуливался оттуда в центр и наоборот. Все это было еще до Юханы. И в тех временах не было ничего хорошего. За несколькими столиками посетители уже успели пройти точку, до которой, возможно, внятная беседа. Теперь же самым главным было создавать как можно больше шума, облокачиваться друг на друга и продолжать пить. По пути в дальний зал я так и не встретил никого из знакомых. Дальняя комната проветривалась еще хуже, чем передняя. В воздухе повис замысловатый аромат, основными компонентами которого были спиртной и моча. Здесь я также не смог узнать никого из людей за столиками и уже развернулся к выходу, как вдруг, после того, как тихонько скрипнула дверь подсобки, в дальнем углу увидел, наконец, знакомое лицо. Это был широкоплечий бармен, которого я запомнил с тех времен 10-летней давности. Он нес в руках ящик с водкой. Мужчина узнал меня. Я приветливо поздоровался с ним и попытался вспомнить, как его зовут. Мне это так и не удалось, поэтому приветствие оказалось коротким. Мужчина не остановился. Он продолжал идти в передний зал с ящиком водки в руках. Я направился следом за ним. Локтями пробившись к стойке, поставил свою кружку на стеклянную поверхность, и при этом моя рука попала во что-то темное и липкое. Я снова поздоровался с барменом. Он заметил меня, подошел ближе и встал передо мной по другую сторону стойки. За 10 лет он практически не изменился, только лицо стало еще более угловатым, и по обе стороны рта на щеках появились глубокие линии. Глаза потускнели, в них появилось выражение какого-то ожидания, но он также носил прическу в виде конского хвоста, его плечи все еще были необъятно широкими, а на подбородке, так же, как когда-то давно, матово темнела неряшливая щетина. Я вынул из кармана телефон. «Когда-то я бывал здесь часто», — сказал я. «Я помню». Откликнулся бармен и со значением добавил: «нерегулярно». «Моя жена пропала». «Этого я не помню». «Это произошло не здесь», — уточнил я. Теперь бармен смотрел на меня так, как, наверное, смотрел на большинство своих клиентов. Он очень хорошо знал, что с пьяным не стоило затевать разговор о чем-то более сложном, чем о заказе пива. На его лице застыло равнодушие. Бармен полагал, что разговор окончен. Когда он повернулся, чтобы уйти, я поднял руку. «Подождите», — попросил я, и бармен снова повернулся ко мне. «Я ищу свою жену и еще одного человека, мужчину». Я открыл на экране телефона фото Паси Таркиайнена, увеличил изображение и отдал телефон бармену. Телефон утонул в его руке, будто был размером со спичечную коробку. «Вы видели здесь когда-нибудь этого парня?» — спросил я. Бармен посмотрел снимок и вернул мне телефон. Уголки его рта слегка дрогнули, а зрачки глаз расширились, пусть и почти незаметно. «Никогда», — заявил он. Но налет равнодушия с его лица испарился. Несколько секунд я наблюдал за ним, пытаясь поймать то мимолетное выражение, что успел разглядеть в его глазах. «Он жил здесь рядом», — пояснил я. «И думаю, что бывал здесь много раз». Бармен взмахнул рукой в моем направлении. Длины его руки было достаточно для того, чтобы он мог дотянуться до моего носа с того места, где стоял. «Думаю, что и вы бывали здесь много раз. Но единственное, что я запомнил за те годы, это тот случай, когда нам пришлось нести вас до такси». Я подвинул кружку, и при этом моя рука снова попала во что-то липкое на стойке. «Спасибо за это», — проговорил я, оглядывая бар в поисках чего-нибудь, чем мог бы вытереть руку, но так ничего и не нашел, и поэтому решил оставить все как есть. Я быстро взглянул на снимок с экрана моего телефона и повернул его так, чтобы было видно бармену. Он даже не посмотрел в его сторону. Но то, с каким трудом ему удавалось сохранять невозмутимое выражение лица, свидетельствовало о том, что этот человек теперь совсем не был так же спокоен и расслаблен, как в начале нашего разговора. «А если я скажу вам, что этот парень мертв?» Бармен пожал плечами. «Не желаете чего-нибудь выпить? Если нет, то я пойду обслужу кого-нибудь, кто желает». «Он умер 5 лет назад», — уточнил я, — «во время большой эпидемии гриппа». «Тогда умерло много людей». «Это так», — признал я, — «но немногим из них удалось после этого воскреснуть». Движение его рук остановилось. Он поставил бутылку красного вина, которую держал в правой руке, и бокал, что был в левой, на прилавок перед собой. «А если я укажу вам на дверь?» — спросил он. «Я выпил всего 1 кружку пива», — напомнил я. «Ну, возможно, вам это доставило слишком много беспокойства. Или вы намерены выгнать меня из-за того парня, что умер от гриппа 5 лет назад?» Я снова показал ему фотографию Таркиайнена, и снова он не стал на нее смотреть. «Как вас зовут?» — спросил бармен. «Впрочем, не беспокойтесь, я и сам могу узнать ваше имя». Он выпрямился, приняв такую позу, чтобы нависнуть надо мной всей своей широкоплечей фигурой. Тот, кто изобрел термин «угроза силой», явно имел в виду что-то похожее. «Почему вы хотите знать мое имя?» — поинтересовался я. Бармен вытянул шею, при этом подбородок почти лежал на его груди. Он смотрел на меня из-под бровей, нависающих над его изборожденными морщинами щеками. «Так я буду знать, кого выгнал, и смогу сказать своим служащим, что есть такой тип, которого зовут так-то и так-то, чтобы они больше не пускали этого человека сюда». «С Паси Таркиайненом вы собираетесь поступить так же?» Бармен жестом указал мне на дверь. «До скорой встречи», — сказал я на прощание. Я дошел до горы мышц в дверях, от которой на несколько метров несло лосьоном после бритья, и попытался взять себя в руки и избавиться от мысли, что со мной будет, если этот великан вздумает схватить меня за какую-то из частей моего тела, но тот посмотрел на бармена, а потом посторонился и пропустил меня. Я не оглядывался, когда шел вниз по ступеням на улицу, а оттуда в такси. Через полчаса я уже лежал в кровати, уставившись в ночную темноту и не видя ничего. Я думал о Йоханне и пытался не думать о ней. В доме было тихо, не слышно было ни звука. Казалось, в мире вообще прекратилось всякое движение. Только после того, как я улегся, я понял, как устал, как сильно болит тело, как я голоден и в каком отчаянном положении нахожусь. Я не мог себя заставить повернуться в сторону подушки Йоханны, натянуть на себя еще и ее одеяло, хотя всего меня сотрясала дрожь. Дождь отбивал дробь на подоконнике, потом взял долгую паузу, прежде чем разразиться частыми сериями из десятков капель, потом снова утих. Я закрыл глаза, прислушиваясь к ветру и дождю, и заставил кулаки разжаться, а мышцы расслабиться. Не понимая и не желая этого, я незаметно заснул.